подернут дымком. Иван успел вырыть приступок, чтобы удобнее было подниматься в атаку. Глянул по сторонам и сгорбатился. Точно колом его оглушили. Дорога внизу кишела немцами. Сперва прокатили танки с тонкими стволами пушек. Из пушек вырывались узкие лезвия огня. Там быстро начался и закончился бой. Скорее всего, танки сходу смяли заслон, потому что никаких задержек в движении не было. Следом, не замедляя хода, вываливались из-за бугра тягачи с пушками, катили длинные открытые грузовики, набитые солдатами. «Сколько их?» — выдавил Семен Ущёков. «У нас патронов не хватит». Когда последний грузовик скрылся в лесу, солдаты зашевелились. Лица у всех стали серыми. «Куда идут-то?» — долетел до Ивана голос из соседнего окопчика. «Должно на Минск», — задумчиво проговорил Иван. «Сзади немцы, спереди немцы. Как воевать-то?» Иван отозвался не сразу. «Может, у нас тактика такая? Заманить, а потом ударить?» «Почему-то, кроме нас, нигде такую тактику больше не выдумали». «Наверное, земли много», — отозвался из окопа неизвестный солдат. «Попробуй так в Германии». «Только попятился, уже и край. А у нас, Эвана, где край? Отсели не видать». Те, что прокатили по дороге, были еще не все немцы. Явились и новые. Багряный шар заходящего солнца начал слепить глаза, когда на дальнем конце поля возникли едва видимые фигурки вражеских солдат. Против солнца они казались черными. Немцы шли через поле в полный рост, не сгибаясь. Начавшийся автоматный треск не умолкал, разрастался точно перед окопами Щепиновского полка. Были еще другие солдаты. Иван подумал, что немцы совсем не боятся, и, главное, не жалеют патронов. Когда солнечный луч перестал бить в глаза, стали видны красные линии автоматных очередей. Скоро пули начали проноситься над головами затаившихся солдат или с мягким шипением гасли в бруствере. Наши тоже стали отвечать, сперва одиночными выстрелами, потом посыпались лихорадочно в разнобой. Но немцы по-прежнему шли разомкнутой цепью через все поле, и никто из них не упал. Когда под черными касками стали видны белые треугольники лиц, Иван дважды выстрелил и удивился истошному крику, с каким завертелись оба немца. Наши солдаты на финской так никогда не кричали. Да и финны были молчаливее. Ружейная пальба становилась все отчаяннее, но это не остановило вражеские цепи. И не чувствовался наносимый выстрелами урон. Черные каски сделались зеленоватыми. Немцы перешли на бег. Иван примкнул штык и поставил ногу на приступочку, чтобы выпрыгнуть из окопа для рукопашной. Но приказа не было. Вместо него с левого фланга ударил пулемет. В сумерках завиднелось длинное бьющееся пламя, вылетавшее из ствола. Середина немецкой цепи сразу полегла. Остальные попятились. «Ну, давайте! Давайте!» — молча кричал Иван, приплясывая в окопе от нетерпения и готовясь кинуться в штыки. Немцев еще можно было догнать, и он все приплясывал, готовясь выпрыгнуть, когда вместо приказа в атаку эхом прокатился по окопам чей-то хриплый отчаянный крик. «Танки!» Поднявшись выше над бруствером, Иван увидел белые кресты на истинно черной броне.